Не смех. Звон льда на ветру. «Умеешь ты смешить, посредник!» Он утер тыльной стороной ладони выступившие слезы. «И на чем сразимся? На стихии? Ветер, метель, мороз? Или возьмем безыскусное оружие людей?» Он быстро вытянул меч из висевших на бедре белых кожаных ножен. Лезвие тут же заиграло алмазным блеском. Спустя мгновение я понял, что это настоящий лунный лед. «Взгляда оторвать не можешь», — усмехнулся Янсрунд. «Понимаю. Подарок самой госпожи Луны». Я сделал вид, что не расслышал. Против божественного оружия, конечно, шансов нет, но я и не буду с ним связываться. «Гонка, Янсрунд. Гонка на ледяных линормах к пропавшему мосту Гьялар-Брёсту». Повелитель холода замер. Такого он явно не ожидал. «Ты знаешь? Знаешь, где он?» Прозвенели льдинки в вопросе. «Знаю», — ровно ответил я. Он прищурился, сделал шаг ко мне и протянул руку. Не теряя времени, я оперся о его ладонь и поднялся. «И что ты предлагаешь?» Нет, и капли доброжелательности ни в тоне, ни в прищуренных глазах не было. Но желание отыскать святыню Соук и Кесоуке было всепобеждающим. Если найти его и разрушить, то больше никто не сумеет заставить их вернуться. Никто не прогонит из этого края. «Сумеешь ли удержать моих линормов?» Вопрос полон насмешки. Только сейчас не время обижаться. «А давай-ка посмотрим, Янсрунд, повелитель холода. Или брата вместо себя приведешь?» Он вскинул голову. В глазах вспыхнула ненависть. Лезвие из лунного льда нацелилось мне в сердце. «Кто ты такой, чтобы сметь говорить о моем брате?» Я понял, что сказал что-то не то. Но отступать было поздно. «Не гневайся, повелитель!» Меч опустился. «Где находится мост?» «Дорогу укажет лебедь госпожи зимы», — мягко ответил я. «Смотри!» Его глаза вымораживали меня внутри, заставляли вздрагивать, мечтая как можно скорее сбежать отсюда. «Даю тебе день! Один краткий день, чтобы решить, да или нет! Можешь еще одуматься и сдаться сам. Отдать, что есть. Я даже буду милосердным и оставлю тебе жизнь. Но если нет...» Повисла напряженная тишина. «Я выиграю. Я приду первым. Разрушу Гьялар-Брёст. А ты станешь моим рабом навсегда!» Дворец разлетелся мириадами ледяных осколков. Меня швырнуло в сторону. Перед глазами все потемнело. В ушах стояли свист и вой. «Навсегда!» Я резко сел на постели, тяжело дыша и пытаясь прийти в себя. Огляделся и увидел ту же комнатку в доме Сверра и Лив. За стенкой должны быть Рангрид и Арве. Я, кажется, даже слышал бас Йорда. Тут ничего не изменилось. За окном по-прежнему стояла ночь. В окно лился хрустальный свет звезд. Как и не было здесь повелителя холода. Только леденящая душу навсегда до сих пор звенело рядом.